Интерлюдия седьмая. Утро до... Часть первая. Наемники. Мы уже прибыли на место. Лес встретил нас тяжело. Ветви цеплялись за рукава. Комары жалили, будто знали, что пришли чужие. Всю группу сразу перебросить не вышло. В подпольном телепорте перегорели кристаллы, и часть людей застряла. Пришлось выбираться из города тихо, по одному, чтобы не попасться на глаза канцелярии. Потому и опоздали. Теперь остаток бойцов подходил обходными путями, через мелкие порталы. Сейчас на поляне собралось 452 бойца из 630. Радовало одно. Каждые полчаса появлялись новые и новые, и ряды медленно росли. Шеф говорил по телефону. Мы стояли рядом, слушали обрывки. Но на этот раз он не скрывал слов, говорил вслух, четко, короткими фразами. «Да, я понял. Хорошо, но слушайте, там дочь императора». Он сделал паузу. «Да, я знаю, что у вас есть деньги, это не проблема. Но предупреждаю, это стоит 350 тысяч сверху». Тишина в трубке. Потом он снова заговорил. «Потому что это дополнительная проблема. Я понимаю, сумма большая, но вы же не хотите, чтобы мы ее убили?» Шеф усмехнулся и кивнул. «Все, я понял, услышал. Тогда жду от вас полной оплаты». Он сжал телефон в ладони так, что захрустели пальцы. «Да, я знаю, вы уже закинули аванс. Но за эту работу нужны отдельные деньги. Мне важно понимать, что все будет в порядке». «Да, после барона. Как договаривались?» «После барона получаем всю часть. Но за дочь императора вы должны перевести сейчас». «Если не переведете, мы не будем сдерживаться». Еще одна пауза. «Хорошо, жду». Шеф отключил телефон и бросил его на ящик рядом. Он провел рукой по лицу и процедил сквозь зубы. «Какие же мудаки эти аристократы!» Я как правая рука хмыкнул и спросил. «Ну что, босс?» Он выдохнул тяжело, потом усмехнулся криво. «То одно, то другое. Всегда им мало. Платят хорошо, да, но все равно тошнит». Я пожал плечами. «Деньги есть деньги. Без них мы бы давно гнили на обочине». «Знаю», — отрезал он. «Но объясни мне, зачем на какого-то мелкого барона нас гонят всем составом? Мы почти военное формирование, элита, а нас бросают на пацана, у которого и ус толком не вырос». Я усмехнулся. «Слышал же, тут первый, второй и третий номера убийц империи легли. Значит, он не так прост». Шеф махнул рукой. «Лохи они, а не убийцы. Каждый работает в одиночку, потому и дохнут. А мы держимся, потому что работаем вместе. Толпой. Мы выживали не раз именно так». Я кивнул. Он был прав, мы не одиночки, мы стая. «Не забывай», — добавил шеф. «У нас трое подняли 10-й ранг. Думаешь, хоть один из этих клоунов был магом 10-го ранга?» «Нет. А у нас есть. Это сила, серьезная». Я оглянулся на поляну. Мужики сидели кучами, точили оружие, проверяли броню. 600 человек в итоге, почти армия. Если нас не заметят раньше времени, мы задавим кого угодно. «Разберемся, босс», — сказал я. «Топовым составом 600 голов мы любого в пыль сотрем». Шеф усмехнулся. На лице шрам дернулся, будто ухмылка стала глубже. «Вот и посмотрим». Часть вторая. Уже Марк. «Ёбаю мать! Голова трещит!» «Не от боли, от мыслей. Слишком много, слишком часто. Раньше все проще. Цель, выстрел, труп, все. А теперь... теперь этот мелкий уебан барон крутится в башке, как заноза. Я могу не спать неделями, месяцами. 12-й ранг модификации. Тело держит. Хватит и часа сна, но сегодня... мозги задымели. Пришлось лечь хоть на пару минут, вырубиться. Блять, по-человечески. И снова слышу свой голос. Хрип. Чужой, словно не мой. Десятки лет молчания, и вот слова сами срываются. Имя. Потом еще. Чувства. Я чувства, мать их! Откуда? Почему сейчас? Этот щенок, этот блядский барон, он заставил. Из-за него я снова злюсь, удивляюсь, даже почти рад. Забыл уже, что это такое. Обещание. Я дал его себе. Цель, выжившая дважды, становится господином. Господином, черт возьми. А этот щенок выжил дважды. Значит, он мой господин. Нравится или нет. Слово есть слово. Прошелся по периметру у поместья. Тихо. Дружинники суетятся, псы нюхают, фонари горят. Работают. Но десяток засад так и не нашли. А ведь легкие точки самые банальные. Ебучая канцелярия. Шумят красиво, а дыр — море. На них не рассчитываю. На дружину тоже. На императора тем более. Только я. Если щенок вернется сегодня, надо быть готовым. Значит, двигаюсь к Красноярску сам. Смотреть, чистить, пока не поздно. Лес. Тишина, шум ветра. Пусто. Никого. Ха, смешно. Вывалился на поляну и застыл. 600 голов. Бойцы, оружие. Десятые ранги чувствую даже сквозь деревья. Блять, затаился. Дышу медленно. Смотрю, думаю. Сам против них. Нет, даже я не потяну. Быстрый, сильный, да, но толпа задавит. 600 элиты. Почти армия. Челюсть сводит от злости. Ёбаю мать! Вот ради чего они собирались. Ради него. Ради моего господина. Щенка, который теперь моя цель и моя привязка. Что делать? Что делать? В лоб нельзя. Ждать, искать момент. Или союз. Уйти? Блять, нет. Я обещал. Обещание дороже всего. Значит, остаюсь. Смотрю, слышу, жду. Хрип сорвался сам. Господин, я не дам тебе сдохнуть, сука! Часть третья. Отряд канцелярии. Колонна двигалась от Красноярска по трассе. 120 бойцов канцелярии, объединенные в одну группу. Шли двумя клиньями по обе стороны дороги, держали дистанцию. Маги в центре, разведка растянута по флангам. Все по уставу. 30 километров пройдено. Тишина. Ни наемников, ни убийц. Даже следов свежих боев. Слишком тихо. Подозрительно. «Командир, все чисто!» — докладывали с флангов. «Новых трупов тоже нет?» Я нахмурился. Слишком гладко. «Теневика вперед!» — приказал я. Восьмой ранг, надежный. Ушел бесшумно, растворился. Ждали долго. Вернулся бледный. «Докладывай. Впереди формирование. Большое, порядка 500 человек». Он сглотнул. «Идут через лес, обходят нас стороной. Выходят с окраин города. Не потому что знают про нас, просто так построен маршрут». «Точно 500?» — уточнил я. «Уже больше. Еще сотня подтягивается. К моменту столкновения будет 550, может, больше. И это только те, что я видел». Я сжал губы в тонкую линию. «Маги?» Теневик замялся. «Чувствую барьер. 9-й ранг, может, 10-й. Еще шаг, и меня бы заметили. Я не рискнул». «Правильно сделал». Достал телефон, набрал номер. Через пару секунд ожил голос Кирилла Евгеньевича. «Докладывай». «Мы прошли 30 километров. Все чисто, но...» «Теневики обнаружили впереди крупное формирование. Около 500 человек к ним еще подходят. По приблизительным подсчетам будет 550 и больше. Среди них маги высокого уровня. Барьер 9-го, возможно, 10-го ранга. Наш теневик 8-го ранга едва не обнаружил себя. Короткая пауза. Потом ответ. Принял. Держать дистанцию. В бой не вступать. Ждать указаний. Я завершил звонок. Глянул на людей. Все были напряжены, но готовы. Мы умели ждать. Но внутри уже знал. Нашими силами в 120 человек такую массу не удержать. Без поддержки не справимся. Вот и посмотрим. Часть 4. Глава дружины. Телефон зазвонил, когда я только закончил обход двора. Номер знакомый. Кирилл. Улыбнулся невольно. Слушаю. Максим, есть новости. Голос у него сухой, деловой. Твой барон проснулся, завтрак уже подан. Часа полтора-два, и они будут в Красноярске. Отлично, я усмехнулся. Хоть раз сообщили вовремя. Не радуйся раньше времени, есть и плохие вести. Он на мгновение замолчал, будто подбирая слова. Кирилл, тебя что, уволили? Может, хочешь ко мне в дружину? С моими парнями проще, чем с этой бюрократией. Ага, сейчас. Если бы это все было так просто. В лесу в километрах 30 от города засело около 600 наемников. По нашим подсчетам. Среди них 9-е и, возможно, 10-е ранги. Я перестал улыбаться. 600. Да еще десятки. Так что, Максим, собирай руки-ноги, свой 11-й ранг и чеши туда. Усмехнулся Кирилл. Это вообще-то твой господин. А? Как ты только что сказал? Тебе нужен мой 11-й ранг. Нужна помощь? Приподнял я бровь. На той стороне телефона щелкнули языком. Только в этот раз. Ну, тогда поправка. Уже 12-й, Кирилл. На том конце линии повисло молчание, потом короткий смешок старого друга. Вот как. Ну, поздравляю, Максим. Тем более пригодишься. Потому что у отряда на месте всего 120 бойцов, из них несколько девяток. Я буду с ними, но этого мало. Если там действительно есть десятки, мы не справимся. А где твои десятки, Кирилл? Спросил я. У тебя же трое или даже пятеро магов 10-го ранга было. На другом конце Красноярска. Вылез монстр 8-го ранга, они сейчас с ним разбираются. Я, конечно, дам команду выдвигаться, но боюсь, что к началу представления они не успеют. Я посмотрел на лес за окном. Тихий, зеленый, обманчивый. Значит, встречаемся в аду, Кирюша. Я отключил звонок и пошел готовиться к выходу сам. Людям об этом ничего не рассказал, их там просто перемелет. Это бой для тех, кто держит силу, а не для дружины. Для дружины будет другая задача. Я вышел во двор и собрал ребят. Голос сделал нарочито бодрым, чтобы никто не заметил напряжения. «Возрадуйтесь, парни! Наш господин погулял на балах, нашел себе невесту и решил вернуться домой. Так что собираемся все максимальные ранги пути силы. Кто поместится в машины, поехали встречать. 4 места оставьте свободными». Смех, легкий шум, дружинники засуетились. Я и видел, повелись на тон. Но один не купился, змей. Его взгляд зацепился за меня, и я понял, он понял. И, конечно, увязался следом. Я направился пешком, чтобы машины заняли дружинники. Пусть будут рядом с господином. А я своим ходом к координатам, что только что пришли по связи. Туда, где копится та самая армия наемников. Змей плелся за мной. Ему далеко до скорости 12-го ранга, но парень талантливый, может не поспевать, но по моим следам точно дойдет. Вот и посмотрим,